Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Петр Блэк. Тайны Эльфигории. Текст читает ЗЗ Джокер. Глава первая. В проклятии моя сила. Великий и всемогущий дух Армалок в образе старца, облаченного в ослепительно белый плащ, стоял на краю обрыва. Из сиявших серебристым светом глаз Создателя исходили в ночное небо искрометные молнии. Мощные разряды вспышками освещали густые снежные брови, бороду и торчащие из-под капюшона седые волосы. Вытянув вперед руки, он соединил между собой сияющие синевой ладони и образовавшийся сгусток энергии открыл над пропастью портал. Оказавшись по ту сторону иного мира, первым делом Армалок создал себе в помощь духов, а потом воплотил холодную планету. На второй день Нуари обволокли шар воздухом и пустили ветра, которые кружили над серой безжизненной твердью. Но в кромешной тьме не могла воплотиться фантазия Создателя. Тогда, вдохнув в нее жизнь, он зажег солнце, и новый мир вскоре окрасился яркими красками. Свет бесконечности. Хроники эльфов. Темная сущность, скрывающаяся под бесформенным балахоном, появилась из ниоткуда в дальнем углу комнаты. Подобно ищейке, уловив чей-то запах, она тут же устремилась к нему. Настороженно подойдя к столу, дьяволица провела заостренными ноготками по спинке стула и, услышав за дверью едва уловимый шорох, немедленно навострила уши. Убедившись в своей безопасности, на цыпочках не спеша, она подкралась к спящему Олегу. Упавшая тень лунного света полностью раскрыла ее человеческие черты. Длинные и сине-черные волосы, прямой нос, тонкие губы, сложенные в хищную ухмылку, и в завершение глаза пронзительно-голубого цвета с кошачьими зрачками внутри. «Слеза Армалога», – задумавшись на мгновение, тихо прошептала демонесса. Сделав глубокий вдох и надменно прищурив глаза, темная сущность, не раздумывая, взмахнула острым кинжалом над головой и с угрожающим видом нависла над Олегом. Но внезапно завибрировавший телефон на столе спугнул чертовку. Используя черную магию, демонесса, обратившись в дымное облако, бесследно растворилась в воздухе. Интуитивно вздрогнув и открыв глаза, Олег посмотрел на светящийся телефон. Излучающий свет частично рассеял тьму. Возникшие очертания предметов заполнили комнату расплывчатыми линиями. Слегка сгорбившись и зевая на ходу, он неспешным шагом подошел к столу. Неполное сообщение насторожило парня. «Привет, извини, давно хотела тебе сказать, но не хватало духа тебе признаться. Вот немного выпила виноградного и не удержалась. Еще раз прости». Олег попытался собрать воедино мозаику мысли, но ничего не получилось. Поразмыслив пару секунд, он нажал кнопку соединения, и в ответ прозвучал монотонный голос робота. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Что-то случилось. Вспышкой пронеслось у него в голове. Ощутив нахлынувшее беспокойство, Олег в торопях надел на себя спортивную кофту и открыл окно. Свежий поток воздуха вперемешку с посторонними звуками заполнил душную комнату. Бросив оценивающий взгляд вниз, слегка кивнув, словно решение было принято, он с легкостью перелез через подоконник. Пройдя метр по выступу и схватившись за водопроводную трубу, он запросто по ней спустился и без оглядки помчался через заброшенный парк. Ближе к концу аллеи глубокий гортанный голос заставил Олега включить фонарик в камере телефона и резко обернуться назад. Яркий луч света сразу же осветил человеческую фигуру в черном балахоне. Нечто, представшее перед ним, уверенно сжимало рукояти блестящих кинжалов в обеих руках. Ловким движением, скинув с себя капюшон, оно обнажило женское лицо.

«Олег!» – вставила Ирина, не ожидая услышать подобных высказываний в свой адрес. «Да идите вы оба!» – сквозь стиснутые зубы выговорил парень и, повернувшись к ней спиной, поспешил на экзамен. «Олег, постой, я еще не договорила!» – окликнула девушка, не теряя надежды оправдаться. «Совет вам да любовь, голубки!» Скороговоркой выпалил Олег на прощание и торопливо зашагал в сторону университета. «Ну что, мы едем?» – выкрикнул из автомобиля изрядно заскучавший Максим. «Или ты остаешься?» Ирина, громко хлопнув дверью, села в салон авто. Выражение ее лица наполнилось злостью и досадой. Спортивный автомобиль, стремительно тронувшись с места, оставил за собой заметный след от задних колес. С расстроенным видом Олег вошел в аудиторию и, не раздумывая, вытянул из разложенной веером стопки крайний билет с дополнительными вопросами. Скользящим взглядом выбрал место напротив преподавателя. Выпавший номер выдавил из него легкую улыбку. Билет номер 13. «На счастье или на беду?» – подумал про себя Олег. Присев за парту, он, не торопясь, достал дипломированную работу, лист бумаги и ручку. Мысли в голове путались, то и дело мелькали воспоминания, связанные с Ириной. Нехотя, взяв ручку и начеркав несколько слов по вопросам билета, он поднял руку. Угрюмый седовласый преподаватель одобрительно кивнул. Чуть помедлив с ответом, Олег с тяжестью в голосе проговорил. «Сергей Семенович, вы знаете, этой ночью мне приснился кошмарный сон, теперь сплошная путаница в голове». «А мне какое дело? Кошмар, не кошмар!» С недовольным видом проворчал пожилой мужчина. «Вы собираетесь сегодня отвечать?» «Могу сказать, что тему дипломной знаю хорошо. Может, нарисуйте тройку, и я пойду?» Сергей Семенович с удивлением припустил очки с носа и вновь взглянул на парня. Понимая, к чему идет разговор, он продолжил. «Молодой человек, имейте совесть, мы с вами не на базаре. Вы понимаете, как вам повезло? Сегодня из комиссии только я, понимаете?» «Сергей Семенович, вот я гляжу на вас и не пойму, вы правда не в себе или прикидываетесь?» – уточнил преподаватель. «Неважно, я себя чувствую», – промямлил Олег и глубоко вздохнул. Поправив очки и открыв с важным видом журнал, мужчина произнес. «Так, посмотрим, что тут у нас. Успеваемость неплохая, на семинарах вы отвечали. В принципе, я могу пойти на уступку. Давайте вашу зачетную книжку. Тройка». «Спасибо», — тут же вырвалось из уст Олега. Получив обещанную оценку, он поспешил без лишних разговоров покинуть аудиторию. Дерек проснулся от собственного храпа. Слепящие лучи утреннего солнца неожиданно ударили в глаза. Прищурившись от назойливого света, он брезгливо вздохнул. Несвежая простыня противно прилипла к взмокшей спине. Глянцевый потолок отражал последствия бурной ночи, скомканное одеяло, недопитая бутылка из-под шампанского. Скинув с себя покрывало, он при помощи локтей с небольшим усилием поднял спортивный торс. Кровь расслабляюще ударила в голову, бледное лицо покраснело. В пояснице что-то хрустнуло. Стиснув зубы, он встал на мягкий коврик и неуверенными шагами направился в душ. Холодные струйки бодрили Дерека, тело от прохлады напряглось единым мускулом. Вода с кожи скатывалась приятными каплями, смывая похмельный пот. Постепенно приходя в чувство, он попытался вспомнить вчерашний вечер, в голове мелькали обрывки памяти. Клуб, море алкоголя, неоновый свет, незнакомые лица. В ушах приглушенно звучал ритм басов. Под тяжестью похмелья он опустил веки, но нежный женский голос из спальни заставил его встрепенуться. Растерявшись от неожиданности, Дерек тут же выскочил из душа. В комнате на кровати эффектная блондинка под одеялом вольготно допивала шампанское. «Ну как водичка, бодрит? Может, вместе примем душ?» – кокетливо произнесла девушка. Дерек, на мгновение оторопев, вдумчиво разглядывал нарушительницу своего спокойствия. «А вчера в клубе, Лео, ты был более разговорчив», – продолжила она, поставив бутылку на пол. «Ничего себе! А что с твоими ушами? Они у тебя как...» «У эльфа», –

Уши у Геры и правда были необычные, заостренные. «Интересно», — вымолвил Олег, не отрывая восхищенного взгляда с перстня и, незамедлительно взяв его в руки, с воодушевлением улыбнулся. Войдя в полупустой железнодорожный вокзал, Олег осмотрелся по сторонам скользящим взглядом. На железных неудобных скамейках сидела дюжина людей. Перекинув дорожную сумку, набитую вещами, на другое плечо, он направился к кассам и купил билет. До отправления поезда оставался ровно час. Олег решил скоротать время и ненадолго заглянуть в привокзальное кафе. Небольшое помещение вмещало 4 деревянных столика. Стены хаотично украшали нарисованные женские силуэты в черно-белых тонах. Бросив взгляд на барную стойку, Олег обратил внимание на скучающую официантку с ярким макияжем. Она меланхолично протирала бокалы, расставляя их перед собой. Почувствовав заинтересованный взгляд гостя, она тут же оживилась и приветливо ему улыбнулась. Заказав чай с лимоном, Олег расположился за столиком у окна. На помутневшем стекле мелькали прохожие, освещаемые светом уличных фонарей. Все они куда-то спешили, торопились, и каждый думал о своем. Через пару минут девушка принесла заказ. Выставив на край стола фарфоровую чашку с чайным напитком, она кошачьей походкой продефилировала обратно. Олег оценивающим взглядом проводил ее до барной стойки. Задумчиво вздохнув, он достал из внутреннего кармана пиджака сотовый телефон. Поддев ногтем заднюю крышку, вытащил сим-карту и без сожаления переломил ее пополам. Одним глотком Олег допил уже остывший чай и, закусив в конце кислой долькой лимона, сморщившись, проглотил ее. Затем он технично собрал телефон и, сунув его обратно в карман, взглянул на висящие в кафе часы. Время показывало без 15:12. Сделав глубокую затяжку, Дерек задрал острый подбородок и неторопливо выдал длинную тугую струю табачного дыма. Устремив зоркий взгляд, засвеченный огнями ночного города неба, он пытался разглядеть звезды. Их завораживающий холодный блеск напоминал ему закованных в мифриловые доспехи эльфийских воинов, в свое время защищавших Салам-Пик. Услышав за спиной голос дочери, Дерек поспешно затушил окурок и незаметно выбросил его в урну. Спустившись по ступеням и приобняв Мелину с отцовской нежностью, он ласково прошептал: «Привет еще раз». Уловив запах сигарет, Мелина с нескрываемой обидой в голосе произнесла: «Снова куришь? Ты же обещал». «Знаю, вредная привычка, но она сильнее меня», — ответил он бдительной дочери и, достав из куртки пачку, демонстративно смял ее. «Это была моя последняя сигарета. Понимаю, ты заботишься о моем здоровье, стараешься как лучше, но ты же знаешь», — с самой иронией добавил, — «что мы все равно бессмертные». «Бессмертные?» — манерно рассмеялась Мелина. «Ты забыл уточнить, папа, что бессмертны мы только для людей». «Да, в этом ты абсолютно права», — согласился Дерек и внимательно посмотрел на дочь. «И не только в этом», — утвердительным тоном произнесла эльфийка. «Вот ты постоянно печешься обо мне, как о маленькой, даже порой чересчур. Больше не хочу жить лишь грезами об Эльфигории. Боюсь, она потеряна для эльфов навсегда. Теперь наша основная задача — приспособиться». И с досадой прошептала: «Ты же понимаешь, Энтемариус не позволит нам вернуться». Устремив взгляд в одну точку, вдумчиво подбирая каждое слово, она уверенно договорила: «Пойми, нависшая тень слишком сильно вцепилась острыми когтями в Салам-Пик. Ты же помнишь побег?» Дерек многозначительно вздохнул. «Герион, Бельфидор, ты и я», — продолжила Мелина, прикусив нижнюю губу. «Мы открыли портал в этот мир, и в своих снах я часто вижу злостное лицо Энтемариуса». Глаза ее заискрились ненавистью. «Нельзя так», — ответил решительно Дерек. «Мы обязаны вырвать Эльфигорию из когтей чудовища, а пока повторюсь, принимай зелье, как и раньше, точно в срок». Мелина посмотрела на отца, но ничего не ответила. По ее отзывчивому взгляду, Дерек понял, что она выполнит его просьбу. «Кстати, не спросил, как твои дела на работе?» «Все отлично, ты же знаешь, я обожаю танцы, это моя жизнь», — твердо ответила Мелина. «Да, помню еще, маленькая девчушка, ты воображала себя великой танцовщицей. Ходила, приплясывала то там, то сям». Озвучил вслух приятное воспоминание Дерек. «Вот такая я у тебя, плясунья!» Задором ответила Мелина и прижалась к груди отца. Поправив непослушную челку и взглянув на часы, она торопливо проговорила. «Ой, совсем с тобой заболталась, у меня же сегодня выступление. Все, пап, убегаю, пока!» «Хорошо, милая, удачи тебе!» Убедившись, что дочь исчезла из виду, он достал из кармана еще одну пачку сигарет и с задумчивым видом закурил. При въезде в город поезд снизил скорость, но вагон все равно еще слегка покачивало на стыках. Олег с восхищением смотрел в окно, пытаясь отложить в памяти увиденное. Разрисованные стены, заброшенные здания, магистрали, светящиеся высотки. На улице ночное небо светлело алым румянцем зари. Проехав несколько мостов, показались разъездные пути, сразу же почувствовалось торможение. В плацкарте раздался неприятный скрежет тормозов. Спустя несколько минут показалось громадное серое здание Павелецкого вокзала. Для всех это был некий сигнал. Взвинченная толпа резко устремилась к выходу. Проводник в тамбуре, держа ключ от входной двери, попросил всех не спешить, поезд был еще в движении. Когда колеса перестали скрипеть и поезд сделал глубокий выдох, в сердце Олега что-то ёкнуло, дух перехватило от самой мысли, что он наконец-то добрался. Ступив на перрон, Олег посмотрел по сторонам в надежде встретить Игоря. Не найдя друга в шумной толпе, он склонил голову и начал искать в кармане мобильник. Буквально через мгновение Олег почувствовал сзади легкий толчок в плечо и, обернувшись, увидел сонное лицо Игоря. Губы у обоих расползлись в довольной улыбке. «Дружище!» – на радостях произнес Олег и крепко обнял друга. «Какой ты солидный стал!» «Да и ты, погляжу, не дурен!» – сюморил по-приятельски Игорь. «Да ладно, вечно ты со своими шуточками, но я тебя понял!» – одобрительно похлопал он друга по плечу. «Как Людмила Ивановна? Не болеет?» «У нее все хорошо. Работа, дом, работа». «А Ирка, как у вас с ней?» «Да там вообще полный привет. Давай я тебе как-нибудь потом расскажу». «Хорошо». «Игорек, а у тебя как дела? Что новенького? Рассказывай». «Живу, радуюсь жизни, пытаюсь денег заработать. В общем, все по-прежнему. Как добрался?» «Путь был не из легких». Произнес с досадой Олег и с улыбкой договорил, глядя на удивленного друга. «Шучу, конечно. В плацкарте было немного душновато. Да ты и сам знаешь, как утомляют меня все эти поезда». За разговором они оставили позади Павелецкий. Впереди виднелась привокзальная площадь. Спустившись по ступеням, Игорь остановился у припаркованной черной машины и гордо заявил. «А вот и моя ласточка». Уголки губ едва приподнялись в улыбке. Немного замешкавшись на месте, он достал ключи, нажал кнопку и багажник открылся. Взяв у Олега сумку и аккуратно положив ее ближе к сиденьям, Игорь шутливо заметил. «Тяжеленько, ты что там, кирпичи привез?» «Какие кирпичи? Одежда и все такое?» Невозмутимо парировал Олег. Запрыгнув в автомобиль, друзья детства направились к Игорю. Блуждая по длинным коридорам университета, Дерек искал табличку на двери с фамилией Бефель. Оббежав три этажа, он подошел к окну и с уставшим видом присел на широкий подоконник. Отдышавшись и сделав отчаянный вдох, он громко прокричал: «Бельфидор!» В абсолютной тишине на другом конце коридора раздался скрип открывающейся двери. Дерек резко вскочил и увидел в полумраке сутулую фигуру старца. Величественный голос из темноты вихрем пронесся по всему университету. «Что расшумелся? Слышу я, не глухой». Вдруг послышались чьи-то размашистые шаги. Дерек насторожился и сжал кулаки, но, увидев друида, сразу же обмяк. Сблизившись, Бельфидор сверкнул злобным взглядом. На старике не было зеленой мантии и бороды по грудь, как подобает друидам. Вместо этого он выглядел обычно. Белая рубашка, черный галстук, серый костюм и туфли. «Ты что творишь?» Голос Бельфидора значительно понизился. «Ты забыл? Мы 20 лет назад договорились». Протянул он, прищурившись. «Каждый живет своей жизнью». «Извини, Бельфидор». «В этом мире меня зовут Сергей Геннадьевич Бефель, и я профессор в этом учебном заведении, и хватит преследовать меня». Дерек безмятежно посмотрел ему в глаза и настойчивым голосом попросил: «Прошу тебя, открой портал». «Ты что?» – возмущенно возразил Бельфидор. «Даже не думай. Ты же друид, и только тебе под силу прочесть заклинание». Бельфидор задумчиво огляделся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, спокойным голосом объяснил: «Увы, уже не могу. Сорвав печать забвения, я истратил магическую силу. Теперь все». Развел он руки в стороны. «А ты прекрасно знаешь, здесь нет магии, и мне не восстановить утраченную силу. Благодари Амдира». И Бельфидор с усталым видом закатил глаза. «А как же искра? Я помню, ты говорил про восстанавливающую энергию». «Говорил», – утвердительно ответил он. «Было две сферы, осталась одна». «А где вторая?» 20 лет назад приходил Герион, и мне пришлось отдать ему искру». «Зачем она нужна ему?» – усмехнулся Дерек. «Он же не друид». «Он больше, чем друид». В поникших глазах сверкнула былая ярость. «Он король. Ему под силу прочесть заклинание. В его жилах течет кровь Энерта». «А раньше не мог сказать?» Холодным пронзительным взглядом заглянул он в глаза Бельфидору. «Почему до сих пор молчал?» «Ступай-ка лучше домой. Так будет лучше для всех». Коснувшись плечами, они разошлись. Дерек, опустошенный услышанным, не спеша направился к выходу. Бельфидор молча облокотился об подоконник и задумчиво скрестил руки на груди. Игорь, блуждая по квартире, споткнулся о дорожную сумку Олега. Бросив недолгий взгляд на спящую макушку друга, он решил, пока гость спит, помочь разобрать ему вещи. Расстегнув молнию, он принялся вытаскивать содержимое. На глаза сразу бросился бархатно-сиреневый мешочек, торчавший из внутреннего кармана. Взяв его, он ослабил шнурок и увидел переливающийся золотом перстень. Лицо Игоря враз покраснело от волнения. В мысль проникла тень бесовского наваждения завладеть ценной находкой. Но сонный голос Олега остановил его. Он в попыхах затянул шнурок и положил мешочек обратно. «Ты что там, копаешься в моих вещах?» Широко зевнув, поинтересовался Олег. Игорь, вздрогнув от неожиданности, не отводя взгляда с сумки, ответил: «Пока ты спал, решил помочь тебе с вещами. Надеюсь, ты не против?» «А-а-а». Олег протер заспанные глаза и похвально кивнул. «Как спалось?» Мысль о перстне не покидала Игоря. Ему хотелось узнать, откуда эта вещица. Но все-таки он решил повременить с расспросами и виновато опустил глаза. «Нормально, хотя дома было бы гораздо лучше». Слегка нахмурившись, ответил Олег и, заметив неоднозначный взгляд Игоря, спросил: «Что такое в моей сумке? Ты с нее глаз не сводишь». «Да нет, просто задумался о своем». Нервно моргнув, ляпнул растерявшийся Игорь. «Слушай, а может, хватит нам тут киснуть? Как ты смотришь на то, чтобы вечерком прогуляться до ночного клуба и пропустить пару коктейльчиков? Угощаю». «Давай», – недолго думая, ответил Олег. От пронизывающей боли в висках Дерек схватился обеими руками за голову. В яростном негодовании он одним махом сбросил все с подоконника – флаконы, горшки с цветами, мелкие статуэтки. Перед глазами нестерпимо рябили белые точки, на шее раздувались вены. В квартире чувствовался муторный запах серы. Демонесса молча смотрела на корчащегося Дерека. Ей было интересно наблюдать за угасающими глазами эльфа. Чертовку вновь скрыло человеческое обличье, в ярости ее глазницы снова вспыхнули красным пламенем. Обнажив кинжал, она с силой вонзила его в зеркальный шкаф. Не ожидая подвоха, она потянула на себя рукоять, и лезвие слегка двинулось. Из возникшей трещины высвободилась сияющая синим светом энергия, которая обволокла лицо демонессы. Корчась от адской боли, она попыталась тут же очиститься, уродуя себя когтями по щекам. Но неукротимая энергия нестерпимо быстро сжигала лицо. Пепел лохмотьями сыпался на пол. Вытащив кинжал, она в ужасе выбежала из квартиры. Заклинание, наложенное еще в Эльфигории на клинки, мистическим образом сработало.

Сердито улыбнувшись, он немедленно поднялся и жестом предложил ей присесть. Мелина, не растерявшись, сделала несколько шагов в сторону зеркала и бросила прыткий взгляд на ножницы. «Я буду говорить от имени императора Энтемариуса», – заговорил мужчина, поправляя чуть смятый пиджак. «Вы незаконно покинули Эльфигорию, поэтому мне нужно доставить вас обратно». «Я с тобой никуда не пойду», – выкрикнула Мелина, схватив резво ножницы со стола и острием направила их на незнакомца. «Ясно тебе?» «Ах да», – продолжил он, сдвинув при этом тонкие брови. «Совсем забыл представиться. Меня зовут Карти». И, обнажив змеиный язык, свирепо скомандовал. «Взять ее, парни!» Обросшие шерстью твари с собачьими головами, скались и рыча, вмиг окружили Мелину. «Это гнолы!» – не сводя глаз с испуганной девушки, проговорил Карти. «Из лагеря клыков, мои верные помощники. Весьма странно, что ты с ними не знакома. Когда-то Герион изо всех сил старался их уничтожить, а вот благородный Энтемариус подал им руку помощи». Пока Мелина была полностью объята красноречием Карти, проворные гнолы выхватили из рук ножницы, сверкнув при этом голодными глазами, тут же схватили ее. «Мой отец убьет тебя, понял ты, чертов ублюдок!» Отчаянно трепыхаясь, выкрикнула чуть осмелевшая Мелина. «Неужто?» Прошипел Карти и, обнажив вызывающее отвращение раздвоенный язык, потянулся им к щеке Мелины и, коснувшись ее самым кончиком, резко отрезал. «Все, уходим». Услышав в коридоре приближающиеся шаги, Карти жестом приказал всем остановиться. Один из гнолов прикрыл рот Мелины мозолистой ладонью, чтобы эльфийка не смогла позвать на помощь. Заметив фигуру человека, Карти вышел из комнаты и пересекся взглядом с незнакомым парнем. Олег тут же остановился. «Ты что тут потерял? Иди куда шел, а не то!» Фыркнул Карти, сделав угрожающий шаг навстречу. «А не то что?» Перебил он вопросом волосатую фигуру и корпусом поддался вперед. Карти нервно оскалил острые зубы и махнул рукой. Из комнаты, как по команде, выскочили два гнола. Олег округлил глаза, но не дернулся назад. Со стороны, там где горел свет, раздался отчаянный женский визг, зовущий на помощь. И в этот же самый момент из темноты коридора нарисовался Игорь с бутылкой виски, которую он крепко сжимал в руке. «Опа! Я пропустил что-то интересное!» Слегка заплетающимся языком проговорил прибывший и добавил. «А это еще что за чудище-юдище? Дружище, туалет в другой стороне, ведь?» Оба гнола тут же ринулись вперед. Игорь, оттолкнув Олега, в прыжке отразил атаку одной твари бутылкой, ударив ей под дых. Стекло, столкнувшись с металлической бронью, разлетелось вдребезги. Второй гнол, в это время замахнувшись, силой ударил кулаком Игоря в челюсть. Пока Олег пытался привести друга в чувство, из комнаты вышел третий гнол, держа в крепкой охапке Мелину. Карти схватил эльфийку за длинные волосы и со злостью приказал «разодрать их на части». Угрожающе рыча и отвратительно пуская слюни, гнолы поочередно набросились на Олега. В попытке схватить и разорвать его, они получали в ответ лишь хлесткие удары. Тот, что с рваным ухом, запрыгнул ему на спину и попытался вгрызться в горло. С кольцом в носу намертво вцепился в ноги, ну а самый огромный с ошейником в гневе с легкостью оторвал от стены железный ящик. Выждав подходящий момент, когда Карти ослабил хватку, Мелина со всей силы ударила точенной шпилькой в его ботинок, а после нанесла завершающий удар коленкой в пах. Крик скоротечно пронесся по всему коридору. Олег метнул взгляд в сторону комнаты, затем на Игоря и со всей силы ударил кулаком между глаз гнолу со сломанным клыком. Неожиданным образом пальцы Олега засияли голубым светом и на шее появились тонкие полупрозрачные светящиеся линии. Стиснув воинственно зубы, он ловко схватил обеими руками бездыханное волосатое тело и отшвырнул его в несущихся на него остальных гнолов, сбив их на повал. Ошеломленный происходящим вокруг, Олег неожиданно пересекся взглядом с прекрасной незнакомкой. И до него вдруг дошло, что перед ним была она, да-да, та самая неподражаемая богиня танца из клуба «Эдельвейс». Не раздумывая, он протянул ей мужественно руку, и целый мир для двоих на мгновение остановился во времени.